Далеко от города, ниже по течению Ампера, там, где сломанный мост косо лежит в реке и деревьях. Он придет туда, но лишь на несколько минут. Единственное, что нашел папа там через 4 дня, прижатую камнем записку у подножья дерева. В ней не было никакого обращения и только одна фраза. Последние слова Макса Ванденбурга. «Вы сделали достаточно». Тишина в доме номер 33 по Химмельштрассе стояла плотная, как никогда. И тут стало ясно, что словарь Дудена полностью и окончательно неправ, особенно в том, что касается родственных слов. Тишина не была ни мирной, ни безмятежной, и покоя тоже не было. Идиот и люди в плащах. Вечером после парада идиот сидел на кухне, заглатывал горький кофе фрау Хольцапфель и мучительно хотел курить. Он ждал гестапо, солдат, полицию, кого угодно, чтобы его забрали. Он чувствовал, что заслужил это. Роза велела ему ложиться. Лизель торчала в дверях. Он отослал обеих и несколько часов до утра просидел, подперев голову ладонями, в ожидании. Ничто не пришло. Каждая единица времени несла в себе ожидания, стука в дверь и пугающих слов, но их не было. Звуки издавал только он сам. «Что я наделал?» — снова прошептал он. И ответил себе: «Боже, как хочется курить!» Табак у него давно кончился. Лизель слышала, как эти фразы повторились несколько раз, и ей стоило труда не переступить порог. Ей так хотелось утешить папу, но Лизель никогда не видела, чтобы человек был так опустошен. Этой ночью не могло быть никакого утешения. Макс ушел, и виновен в том был Ганс Хуберман. Кухонные шкафы очерчивали силуэт вины, а ладони Ганса были скользкими от воспоминаний о том, что он натворил. Лизель знала, что у него должны быть потные ладони, потому что у нее самой руки были мокры до самых запястий. В своей комнате она молилась. Ладони, колени, лбом в матрас. «Господи, пожалуйста, пожалуйста, пусть Макс уцелеет! Пожалуйста, Господи, пожалуйста!» Горькие колени, горящие ступни. Едва забрезжил первый свет, Лизель проснулась и вернулась на кухню. Папа спал головой параллельно столешнице. В углу рта скопилось немного слюны. Все затапливал запах кофе, и картина глупой доброты Ганса Хубермана еще висела в воздухе. Как номер или адрес. Повтори, сколько нужно, и пристанет. Первая попытка Лизель разбудить Ганса осталась непочувствованной. Но следующий толчок в плечо заставил вскинуть голову рывком потрясения. «Пришли?» «Нет, папа, это я». Он прикончил черствую лужицу кофе в своей кружке. Его кадык подпрыгнул и опустился. «Уже должны были прийти?» «Почему они не идут, Лизель?» Это было оскорбительно. «К нему уже должны были нагрянуть и перевернуть весь дом в поисках доказательств жидолюбия и подрывной деятельности». Но получилось, что Макс ушел совсем напрасно. Сейчас вполне мог бы спать в подвале или рисовать в своей книге. «Папа, ты не мог знать, что они не придут. Я должен был понимать, что нельзя с этим хлебом. Я не подумал. Папа, ты все сделал правильно. Ерунда». Он встал и вышел из кухни, оставив дверь приоткрытой. Наступало к вящему унижению и огорчению Ганса славное утро. Миновали 4 дня, и папа отправился в долгий путь вдоль Ампера. Он вернулся с маленькой запиской и положил ее на кухонный стол. Прошла еще неделя, а Ганс Хуберман все ждал наказания. Рубцы на спине превращались в шрамы, и по большей части Ганс бродил по Молькингу. Фрау Диллер плевала ему под ноги. Фрау Хольцапфель, верное слово, перестала плевать Хуберманом на дверь. Но у нее появилась удачная сменщица. «Я всегда знала», — проклинала его лавушница, — «ты грязный жидолюб». Ганс, не замечая ее, шел дальше. И Лизель нередко заставала его у ампера на мосту.